Глава 16. В ответ на почему. Я помнила его таким. Густые волосы, румяные щеки, ярко-голубые глаза. Сидя на полу, прислонившись спиной к кровати, я смотрела на нашу с папой фотографию. В то время он казался мне гигантом с сильными руками и вечно обветренным носом. Я выросла до его 1,72 м, но не переставала смотреть на него снизу вверх, по крайней мере, до последних дней. Я снова пережила радость того момента, запечатленного на фото, и после сразу пожалела об этом. Мне хотелось сказать этой маленькой девочке, чтобы она не расстраивала его, обнимала его крепче и почаще и не воспринимала как должное ни единой секунды общения с ним. Опустошенная, я рассматривала альбом. Я нашла символ из 3 лепестков, изображающий подснежник. Он был похож на маленький белый перевернутый колокольчик. Это не просто рисунок. Это знак. Символ нашей связи, моего имени, всего, что было скрыто и снова выходило на свет. Он здесь не случайно. Во всем, что делал папа, всегда была логика. Он научил меня важным вещам с помощью мелких действий. И кулон, который я носила, — доказательство этого. Но что он хотел мне сказать? Я внимательно изучила оборотную сторону снимка. Ничего особенного, старая пленка и цифры серии. Я пригляделась. Некоторые цифры темнее других, как будто их прорисовали. Я внимательно на них посмотрела. И увидела. Мой мир остановился. В мозгу щелкнул замочек, комната с фотографией исчезли, в памяти всплыло далекое, но яркое воспоминание. Меня слишком маленькую не заметили, когда я украдкой заглянула в дверь. Двое мужчин в черных костюмах говорили тихими голосами. Их блестящие темные туфли выделялись на нашем шерстяном ковре. Я не знала, кто они, но и точно не из школы. На бирке, прикрепленной к груди, я увидела надпись КСРБ. Мы с папой только что играли в числа, поэтому я сразу перевела буквы в цифры. 12, 19, 18 и 2. «Когда вы приехали сюда 8 лет назад, вы заявили, что у вас его нет». «Совершенно верно». Папа, как всегда, выглядел спокойным. На его губах застыла едва заметная вежливая улыбка, но в глазах сияла искра острого, как бритва ума. На меня он так никогда не смотрел. «Это все, что вы можете сказать?» «Речь идет о конфиденциальной информации». «Надеюсь, господа, канадская разведка не ждет, что я нарушу подписку о неразглашении секретных сведений, касающихся моей страны». Двое мужчин буравили папу холодными глазами, но он оставался невозмутим. «Почему сейчас? Вы уже обыскивали дом 2 года назад». «При желании вы способны спрятать бомбу в виноградине». Высокий мужчина раздраженно щелкнул языком. «Инженер вашего уровня знает, как не оказаться застигнутым врасплох. Вы ведь понимаете, о чем я? Некоторые назвали бы его преступником». «Кот уничтожен», — спокойно сказал папа. «Я сам об этом позаботился». «Люди вроде вас не уничтожают свои создания. Для этого вы слишком сентиментальны». Мужчина бросил на папу пронзительный взгляд. Мне не нравилось, как он с ним разговаривал. «Кто станет уничтожать такую разработку?» «Нет. Правда совсем в другом, и вам она известна. Не зря же вы покинули свою страну, как только смогли. И хорошо здесь обустроились со своей дочкой». «Моя дочь не имеет к этому никакого отношения». Папа перестал вежливо улыбаться. В его умных глазах промелькнул испуг. Она родилась здесь и по закону является гражданкой Канады, как и моя жена. А что насчет ваших американских соотечественников? О, так вот в чем проблема. Папа приподнял уголок рта. Это не его улыбка. Сейчас он усмехался, как злой койот на картинке в моей книжке. Вы хотите обыскивать Джона Крейна каждый раз, когда он приходит ко мне домой? Он часто у вас гостит. Он приносит нам яблочный пирог. Нарушает ли это какие-либо протоколы безопасности? Мужчина рявкнул, как сторожевая собака. «Не надо разыгрывать комедию. Вы можете спрятаться, как мышь, в самом отдаленном уголке мира, но это ничего не меняет». «Мистер Нолтон», — сказал другой мужчина уже спокойнее. «Джон Крейн тоже связан с Тартером. Джон мой друг и не имеет никакого отношения к моей работе». Высокий мужчина стиснул челюсти и холодно посмотрел на папу. «Это еще предстоит выяснить». «Папа!» Мужчины в черных костюмах посмотрели на меня. Я из-под лобья наблюдала за ними из-за двери, прижимая кулачок к груди. Папа увидел меня, и тень исчезла с его лица. «Все в порядке, дорогая». Он раскинул руки, и я побежала к нему, чтобы он взял меня на руки. «Эти господа уже уходят». Последние слова им, кажется, не понравились. Они многозначительно посмотрели на папу, а потом вышли из комнаты. Однако прежде чем уйти, разгневанный мужчина посмотрел на меня. Я увидела его снова несколько лет спустя на стуле в больничном коридоре. Это он посоветовал мне не лгать. Я покрепче обхватила папу за шею, пока они уходили по снегу. «Ну как, ты расшифровала мое сообщение?» — спросил он, когда они сели в свою машину и, наконец, уехали. Я кивнула. «И что там написано?» Я порылась в кармане комбинезона и протянула ему бумажный листок с четырьмя цифрами. Затем посмотрела на него и ответила. «Айви!» Это воспоминание потрясло меня. Игра с числами. Криптография. «Он сумасшедший», — говорили о папе. «Нет, просто он был не таким, как все, и научил меня вещам, которых никто не понимал. Он утверждал, что все может быть сведено к числам, в том числе буквы алфавита. Шифрование лежит в основе любого языка программирования. Методов шифрования много, и все они разные». Папа взял для примера закодированное сообщение и доходчивым языком объяснил мне, ребенку, как можно его расшифровать. Это было очень просто. Всего лишь нужно было заменить цифры соответствующими буквами алфавита. Папа сказал, что такое шифрование слабое, потому что оно интуитивно понятное. Конечно, существовали и более надежные способы, но начать лучше с легкого. «В этом ключ не используется», — сказал он. «Видишь ли? Некоторые системы шифрования имеют ключ, то есть волшебное слово для расшифровки. Когда-нибудь я тебя научу. А этот способ легкий. Смотри. Цифра 1 меняется на букву А, 2 на букву Б, 3 на В и так далее. Давай зашифруем Айви, например». 9, 11, 3, 10. Прошептала я, выделив из ряда цифр серийного номера снимка, прочерченные сильнее. «Айви». Сердце заколотилось. Я наклонилась ближе к альбому и торопливо полистала его. Никаких других надписей я не увидела. Но цифры встречались повсюду. На обороте открыток, на маминой фотографии, даже на газетных вырезках с моими рисунками. Я ошибалась, когда думала, что это простые номера серий или что-то в этом роде. Нет, они явно означали нечто большее. Они наверняка были посланием. Папа был программистом, а если он и правда оставил в альбоме закодированное сообщение, зная, что я смогу его найти и расшифровать? Может, альбом был нужен именно для этого? Передать мне важную информацию? Может быть. «Может быть». Я схватила свой скетчбук, открыла его на пустой странице и быстро написала буквы алфавита, пронумеровав каждую. Потом, листая альбом страница за страницей, выписала в ряд прорисованные цифры и ниже одну за другой, соответствующие им буквы. Пальцы дрожали. Я отложила ручку, затаив дыхание. Получилось слово «держись». Я сидела неподвижно и смотрела на него. Разочарование было настолько сильным, что у меня даже заболела голова. Мое сердце как будто сжалось и вытолкнуло в вены пугающую разрушительную эмоцию. Я схватила альбом и отшвырнула его от себя. «Нет!» — закричала я, чувствуя в этот момент только одно — чудовищную ярость. «Ты сказал, что мы будем вместе, что ничто нас не разлучит! Ты меня обманул!» Меня душили слезы. Я схватила со стола нашу совместную фотографию и тоже отшвырнула ее, умирая при этом от боли. «Как ты мог оставить меня здесь? Как ты мог меня бросить? У меня был только ты! Обманщик!» Надо было вырвать из сердца его улыбку, его взгляд, наши счастливые дни. Они причиняли слишком много боли. Каждое воспоминание было подобно удару ножа. «Ты должен был остаться со мной!» Обвиняла я его сквозь рыдание. «Ты обещал мне! Ты должен был остаться со мной! Где ты сейчас? Где ты летаешь, пока я здесь мучаюсь? Обманщик!» Дверь распахнулась. Послышались поспешные шаги. Они приблизились ко мне, рухнувшие на пол, раздираемые мучениями. Я впилась ногтями в ковролин. Мир вокруг ходил ходуном. «Айви!» Голос Джона мягко коснулся меня, как ласковая рука. Моя боль пыталась оттолкнуть этот голос, но сердце его узнало и откликнулось. «Айви!» — повторил он, опускаясь на колени рядом со мной. Печаль в его голосе стала последним ударом. Я треснула, как лист стекла, и все мои душевные синяки и раны выступили наружу. Я не пошевелилась, когда его рука мягко скользнула по моим плечам. «Это я», — прошептал Джон. «Я здесь». Я закрыла глаза, и Джон погладил меня по голове, прижимая к себе. Мне хотелось остаться на этом полу навсегда, в уютных объятиях, которые ужасно напоминали мне папины. Я тоже очень скучаю по нему», — нашел в себе смелость сказать Джон. «Мне его тоже сильно не хватает, Айви». В голосе Джона я услышала свою боль, но его дыхание рядом с моим действовало как более утоляющее. Мне не хватает его шуток. Остряк, он умудрялся во всем находить смешное. Он с детства был таким. Роберт умел видеть суть вещей и не боялся трудностей. Иногда я узнаю его в тебе, в твоих жестах, в глазах, когда ты на меня смотришь. Ты очень на него похожа. Онемевшая, я смотрела в пол, а Джон продолжал говорить. «Я знаю о федеральных агентах», — Мириам рассказала. Я снова заплакала. «Могу представить, что ты почувствовала. Айви, мне очень жаль». «Мне хотелось бы, чтобы ты был рядом со мной», — прервала я его шепотом. Джон слегка отстранился, чтобы посмотреть на меня, и я зажмурилась. «Я все время злюсь. Во мне столько ненависти. Я больше не понимаю, кто я, будто потеряла себя», — призналась я с болью. И вдруг я поняла, какая я глупая. Все это время, день за днем, я никогда не оставалась одна. У меня был Джон. Джон, который искал контакта со мной. Джон, который иногда смотрел на меня так, будто умолял меня сказать ему что-нибудь. Что угодно. Ведь тогда у него появился бы повод поговорить со мной. Джон, который любил меня как второй отец. Я почувствовала, как слезы навернулись у меня на глазах, когда он наморщил лоб, тронутый моими словами. Он всегда меня понимал, а я этого не замечала. Если и был в мире человек, который заботился о папе так же сильно, как и я, то это Джон. «Я здесь». Его рука поднялась к моему лицу. Он поколебался, а потом неловко потрепал меня по щеке. «Я здесь, Айви, и никуда не денусь. Обещаю». Я опустила голову, и с моего носа упала слезинка. Я сглотнула горький комок, стоявший в горле, затем медленно наклонилась и... обняла его, уткнувшись лицом в рубашку. Джон сидел неподвижно, пока я вдыхала его чистый запах и прижималась к нему, как ребенок. Джон крепко обнял меня, и я поняла, что он очень давно ждал этого момента. «Спасибо, Джон», — сказала я, пока он держал меня. «Знаешь, я очень сильно тебя люблю», — прошептал он взволнованно. «Очень сильно». И тогда... я смогла это сказать. Прижавшись к сердцу человека, который ждал меня каждый божий день, я, наконец, нашла в себе силы ответить. «Я тоже». Так мы и сидели сколько-то времени. Положив голову ему на плечо, впервые за долгое время я снова ощутила обволакивающее родительское тепло. «Джон, я должна тебе кое в чем признаться». Его дыхание коснулось моего лба, и он спросил. «Речь о Мейсоне, да?» Я кивнула. «Мы не очень хорошо ладим. Сказать, что мы с Мейсоном не ладим, все равно, что ничего не сказать. Конечно, это было сильным преуменьшением, но Джон обожал сына, поэтому я не осмелилась нарисовать в красках правдивую картину наших взаимоотношений». «Да», — пробормотал он, — «я догадываюсь». Я оторвалась от его плеча, чтобы посмотреть на него, и Джон вздохнул. «Мейсон встретил тебя не так, как мне хотелось, несмотря на то, что он знает про твою беду. Просто он пока не может справиться с собственными переживаниями. Не уверен даже, справится ли он с ними вообще когда-нибудь». Джон задумался, словно подыскивал нужные слова, и я почувствовала, что он собирается дать ответы на мои незаданные вопросы. Я не осмеливалась спрашивать об их личной жизни еще и потому, что уважала слова Джона так же, как и его молчание. Вот и сейчас. Я молча ждала, когда он приоткроет маленькое окошко в свою прошлую жизнь. «Мать Мейсона, она очень необычный человек. Как и твоя мама, она училась в Беркли. Там мы с ней познакомились. Красивая девушка, умная, решительная и очень амбициозная. Она мечтала сделать головокружительную карьеру, и, поверь, для этого у нее было все. Она была блестящей в буквальном смысле. Эдакая сверкающая акула в океане возможностей». Я слушала Джона молча, не подгоняя и не выспрашивая подробности. Когда родился Мейсон, Эвелин уже довольно успешно работала менеджером в известной автомобильной компании. В семейной жизни все было нормально, карьера шла в гору. Однако, будучи человеком проницательным и прозорливым, она все-таки упустила из виду одну деталь. Не учла, что ее сын, в отличие от основного продукта ее компании, не машина. Джон сделал паузу, затем продолжил. Мейсон не всегда отличался отменным здоровьем. В 3 года он был хрупким и нежным ребенком, часто болел. Врачи говорили, что в этом возрасте у многих детей слабое здоровье, поэтому волноваться не стоит. При родительской заботе он вырастет сильным и здоровым. Мейсон не был трудным ребенком, милый, ласковый и веселый. Как любой ребенок, он нуждался в терпеливом отношении, в заботе и любви. Он просто-напросто нуждался в матери, которая подолгу пропадала на работе. Погрустневший Джон закрыл глаза. Когда Мейсону было 4 года, он заболел тяжелой бактериальной инфекцией легких. Когда все только началось, Эвелин сказала, что ничего страшного, учитывая, как легко он простужается. Это определенно обычный кашель, который скоро пройдет. Я решил ей поверить, убежденный, что она лучше чувствует своего сына, и не стал звать врача. Когда температура повысилась, Эвелин стала убеждать меня в том, что она спадет, надо только подождать. Дело было в том, что первая госпитализация требовала присутствия обоих родителей, а времени на то, чтобы сидеть в палате с сыном, у нее не было. Помню, через несколько дней я отвез Мейсона в отделение неотложной помощи, потому что ему было трудно дышать. Он пролежал в больнице больше недели, а Эвелин пришлось пропустить важную командировку в Японию. «Она рвала и метала», — прошептал Джон. Кричала на врачей, обвиняла меня в том, что я ей ставлю палки в колеса, не поддерживаю ее и не понимаю, что она становится важным человеком, и компания на нее рассчитывает. Впереди у нее безупречная карьера, а Мейсон мешает ей совершить восхождение к успеху. Джон покачал головой. Его грустные глаза смотрели куда-то в пространство. Я до сих пор помню, как она ушла. Мейсон схватил ее за юбку и молча плакал. Такой маленький, он пытался удержать маму, как будто его крошечные ручки действительно могли заставить ее остаться с нами. Он умолял не уходить, но она даже не оглянулась. Я долго смотрела на него, не в силах ничего сказать. Джон впервые рассказал мне о своей бывшей жене. Мне было интересно, почему ее нет, где она живет. Какое-то время я даже думала, что их разлучила судьба, жестокая как смерть, но не угадала. Как могла эта женщина уйти из семьи? И как вообще можно бросить такого хорошего человека, как Джон? Недоумевая, я медленно взяла Джона за руку. С тех пор я отдавал Мейсону всю мою любовь, все, что у меня было. Я всячески старался отвлечь его, когда он тосковал по матери. Успокаивал его, говоря, что нас двоих достаточно. А он? Он прильнул ко мне всем своим существом. Можно сказать, мы выросли вместе. Мы всегда были друг для друга семьей. Выходит, я ничегошеньки не знала о Мейсоне. Я считала его избалованным ребенком, который пренебрежительно относится к родителям. Видела в нем классического высокомерного красавчика, привыкшего купаться во внимании всех и вся. Но это не так. Мейсон был очень привязан к Джону. А второй родной человек, мама любви, которую он жаждал, отказался от него. От нее он не получил ничего, кроме равнодушия. «Мейсон тебя очень любит», — прошептала я Джону. «Это видно потому, как он на тебя смотрит». Джон мягко улыбнулся. «Я знаю. Кстати, насчет взгляда. Когда Мейсону было 13, я сказал ему, что встречаюсь с другой женщиной. Видела бы ты, как он на меня посмотрел, как будто я ему нож в спину засадил. Смешной. Теперь, когда он вырос, я знаю, что он хотел бы видеть меня счастливым, но знаю и то, что уход Эвелин его травмировал. Такое трудно забыть. Он до сих пор ее не простил. Даже слышать о ней не хочет, сразу бесится. Он ее ненавидит. Но больше всего его злит то, что он очень на нее похож. Характером, внешностью. Получается, он сам себе напоминает о ней по 100 раз на дню. «Интересно, как ты можешь быть сыном своего отца?» — сказала я ему однажды. Только теперь я поняла, как глубоко его ранило. Невольно напомнила Мейсону, что он похож на женщину, которую презирал. Она бросила его и даже не оглянулась. «Вот почему он начал заниматься боксом», — сказал Джон в дополнение к истории. «Чтобы показать матери, что он может быть сильным, что она ему не нужна и он больше ни для кого не будет обузой. Когда он выиграл первый матч, Эвелин прислала ему в подарок футболку Чикаго Буллс. О, она всегда ценила победителей. Она непременно посылает Мейсону подарок, когда он побеждает». Футболка, его недоуменный взгляд, ярость, злость и негодование в его голосе. «Красная футболка», — прошептала я. «Та, что лежала в кладовке в конце коридора». Джон кивнул. «Да, там есть коробка, набитая вещами. Вот куда попадают все ее дары». Я чувствовала себя полной дурой. И как я раньше не догадалась. Кому, как не мне, знать, что самые агрессивные звери всегда самые уязвимые? «Значит, у вас в доме больше не было женщины?» — спросила я. «Нет, если не считать горничных, женщин больше не было. Ни одна из девушек Мейсона даже ни разу не переночевала у нас». Я сразу поняла, что он собирается сказать. «После Эвелин, ты первая женщина, которая у нас поселилась». Вот почему Мириам так удивленно посмотрела на меня в первый раз. Я взглянула на Джона, и правда внезапно стала слишком очевидной. Я надеялась, что ошибаюсь, но догадка вырвалась из меня прежде, чем я успела ее удержать. «Ты не сказал ему», — пробормотала я, — «что я приеду к вам жить». Он не знал. Последовавшая пауза была ясным подтверждением. «Не было времени», — виновато признался Джон. «Все произошло так быстро. Пойми, я давно пообещал Роберту, что не оставлю тебя одну, и я никогда не обсуждал эту тему с Мейсоном. Я просто сказал ему, что ты приедешь к нам, не спросив, согласен ли он. Он ничего не знает о прошлом твоего отца и о том, почему я представил тебя моей племянницей. Это всегда было твоим секретом. Вернее, секретом Роберта. Я не хотел, чтобы Мейсон вмешивался. Джон, он чувствовал себя преданным, когда ты встречался с другой женщиной. И ты не догадался объяснить ему, почему к тебе приехал жить чужой человек? Ты не чужая». «Тем более», — устало заметила я. «Как можно было не обсудить с ним такое важное решение?» Внезапно вспомнился момент, когда я отчитывала Джона за его выдумку с племянницей. Мейсон тогда ушел. И теперь я поняла, почему. Он злился на отца. Мало того, что в его доме жил посторонний человек, так его еще без объяснения причин попросили солгать. И все же, несмотря ни на что, Мейсон сделал это. Просто выполнил просьбу отца и все. Ничего у него не выяснял, не требовал. Почему? Ответ только один. Любовь и уважение к человеку, который сейчас сидел на полу рядом со мной. «Я всегда ему все рассказываю», — прошептал он. Но не в этот раз. Реальность теперь представляла собой яркий шар, сияющий между моими пальцами. Зверь все еще смотрел на меня блестящими глазами, но я уже не находила его испуганным и злым. Нет. Теперь я видела в нем человеческие черты, неуправляемые, полные недостатков, но искренний. Я не оправдывала его, помня, через что он заставил меня пройти. И все же, как последняя дурочка, я мечтала о нем как никогда раньше. Я принимала его изломы и шрамы, тени, наполнявшие его гордое сердце. Мейсон был самым прекрасным существом, какое я когда-либо видела. «Мне очень жаль», — прошептал Джон. «Я хотел бы, чтобы вы с Мейсоном познакомились при других обстоятельствах. Может быть, все пошло бы не так. Может быть, вы бы поладили». Он посмотрел на меня, наклонив голову набок. «Думаю, он тебе очень понравился бы». К счастью, я стояла спиной, иначе не удалось бы скрыть выражение своего лица. Мое самое большое желание — сказать Джону, что Мейсон мне нравится, и даже слишком. Порой я врывалась в ванную, втайне надеясь застать его, только что вышедшего из душа и не успевшего одеться. И я жалела, что быстро ушла из подвала. Лучше бы я продолжала калашматить по Мейсону, сидя на нем верхом. Наконец, глядя куда угодно, только не на Джона, я пробормотала уклончиво. Ну, не знаю. Хотя, возможно, он был бы этому рад. Возможно, ему хотелось бы знать правду. Не исключено, что однажды я признаюсь ему. Но сейчас не время. Мне пока не хватало смелости. Самое правильное — промолчать. «Ева?» Тот день начался не лучшим образом. Брингли подстегивал меня как лошадь, потому что я до сих пор не придумала, что буду рисовать. Ну вот чего я точно не ожидала, так это увидеть Клементину Уилсон рядом с моим пустым холстом с улыбкой на изготове. «Привет», — пропела она, пока я оторопела вставала с табурета. «Извини, что нагрянула без предупреждения. Не знаю, помнишь ли ты, но мы встречались на пляже. Кстати, я Клементина. Рада встрече». Шелковая лиловая маечка, фиолетовые бриджи, блестящие волосы, собранные в высокий хвост. Она великолепна. Я со своей неброской красотой, одетая в обычную футболку и растянутые, но очень удобные, джинсы, конечно, выглядела довольно блекло рядом с ней. «О, я так рада, что с тобой все в порядке. Боже, даже не представляю, что ты тогда пережила. Крики, паника, ты ушла под воду и больше не выныривала. Просто кошмар. Как хорошо, что с тобой ничего не случилось, Ева». «На самом деле, я...» «Так, значит, ты кузина Мейсона», — перебила она меня, сложив руки за спиной. Я моргнула. В глазах Клементины сквозило настороженное любопытство, и я поняла, почему она здесь. Я пристально посмотрела на нее и, закинув рюкзак на плечо, ледяным тоном произнесла. «Я Айви». «Ой», — смущенно пробормотала она. «Серьезно? Извини, пожалуйста, я, наверное, неправильно расслышала». «Айви — сокращение от Иваны?» «Нет», — сухо бросила я. Это прозвучало довольно грубо, но вместо того, чтобы расстроиться, Клементина посмотрела на меня саркастической искоркой. «Не обижайся, я не нарочно». Она снова улыбнулась, приложив руки к груди и похлопав ресницами, что выглядело очень театрально. «В любом случае, все ужасно за тебя испугались. Я никогда не видела Мейсона таким. Настоящая драма. Я не знала, что у него есть кузина». «Я тоже». «А вы с ним очень близки, да?» В ее глазах горел жадный интерес. Я замерла. Понятно, что она хотела услышать. Клементина хотела получить подтверждение, что я не являюсь препятствием, и она с облегчением может снять меня с прицела. Эта красотка сильно хотела услышать «нет», но пока я это осознавала, моя гордость брякнула в ответ. «Да, очень». «Правда?» — спросила она, теперь пожирая меня глазами. «Тогда непонятно, почему он никогда ничего о тебе не рассказывал». «Спроси у него, почему». Бросила я вызов, уверенная, что у нее не хватит на это смелости, иначе она не заявилась бы сюда. Клементина вдруг рассмеялась, продемонстрировав красивые зубы и сверкнув глазами. «Да ну что ты, я пошутила? Я это уже поняла потому, как Мейсон кинулся тебя спасать. Может, тебе лучше не заходить в океан, если ты не умеешь плавать?» «Я умею плавать». «Ну да, конечно». Клементина оглядела меня с ног до головы. «В любом случае, я искала тебя по другой причине. Сегодня я устраиваю вечеринку. Родители уехали на всю неделю и разрешили мне повеселиться. Я приглашаю всех друзей. И тебя тоже». Я вдруг подумала, что если бы не сказала ей, что мы с Мейсоном близки, она меня не пригласила бы. «Но завтра школа», — заметила я в замешательстве. «И что? Только не говори, что в Канаде вы веселитесь только по выходным, как дети!» Хихикнула она, прикрыв губы тонкими пальчиками. «Да ладно, не заставляй меня упрашивать тебя!» В этот момент зазвонил ее мобильный телефон. «Мне нужно бежать», — сказала Клементина, отвечая на звонок. «Буду ждать тебя, ага! Увидимся!» Я смотрела, как прыгает по лопаткам Клементины ее шикарный хвост, пока она выходила из кабинета. Приглашение меня совсем не радовало. Я нужна Клементине, как прошлогодний снег. Она позвала меня, чтобы угодить Мейсону, это же очевидно. К тому же, что мне предлагалось? Прийти на очередную вечеринку и снова оказаться в компании разнузданных типов, причем добровольно. Я что, с ума сошла? Да ни за что. Я вышла из корпуса Б и направилась к главному зданию. Во мне все кипело от возмущения, поэтому я не сразу посмотрела на парня, который придержал для меня дверь. А когда, наконец, взглянула на него из-под кепки, то обнаружила перед собой Нейта. «О», — пробормотал он, — «значит, я не ошибся, и это ты». Он пропустил меня вперед, двигаясь довольно неловко. Нейт отвернулся и от смущения засунул руки в карманы. «Ты не спешишь?» «Нет», — ответила я более мягким тоном, на мгновение забыв о Клементине. «Как ты вообще?» — спросил он. «Я в порядке, а ты?» Он долго смотрел на меня, и в его взгляде я увидела эмоции, которые невозможно было игнорировать. Я не встречала его с того дня на пляже и подозревала, что он меня избегает. Оставалось надеяться, что он не мучился все это время, собираясь с духом, чтобы поговорить со мной. «Айви», — нервно сглотнул Нейт, — «я...» «Ничего не говори», — опередила его я. «Ты не обязан». «Мне жаль». Я посмотрела ему в глаза, покачав головой. «Мне не нужны извинения Нейта. Он не сделал ничего, за что следовало извиняться. И странно, что только я так думала». «Я больше не хочу это слышать», — пробормотала я. «Ты не виноват в том, что произошло. Прекращай винить себя». «Я должен был соображать, что делаю». Нейт расстроенно закусил губу. «Меня отнесло течением слишком далеко. Я пытался добраться до тебя, но от ледяной воды у меня свело ногу, и я не смог тебе помочь. А когда пришел в себя, тебя уже вытаскивали из воды». «Ты не должен мне ничего объяснять, Нейт!» Я посмотрела ему прямо в глаза, чтобы он понял, что я говорю искренне. «Это я поступила глупо. Впервые увидела океан и понятия не имела, что это такое, но зачем-то полезла в воду. Знаю, ты не хотел, чтобы со мной что-нибудь случилось». Нейт опустил голову, словно не зная, верить мне или нет. Я стояла рядом с ним до тех пор, пока, наконец, не убедилась, что пусть нехотя, но он со мной согласился. «Пойдем», — кивнула я в сторону дверей. Мы двинулись с толпой учеников. Нейт взъерошил волосы и украдкой взглянул на меня. «Я хотел раньше с тобой поговорить». «И зря этого не сделал», — спокойно сказала я. «Ты ходил снова на пляж?» «Ага, но без доски». «Я должна еще вернуть гидрокостюм», — рассеянно заметила я. «Привет!» Меня толкнули в плечо, и я упала на Нейта. «Извини, Айви!» — крикнул Томми. «Бегу домой! Надо подготовиться к вечеринке! Вы во сколько придете?» «Нейт!» Трэвис сказал, что купит пиво. «Фиона ищет, кто бы ее подбросил, не хочет ехать с Карли. У нас в машине есть место или пристроить ее кому-нибудь еще?» Я моргнула, нахмурившись. «Они говорили об этой самой вечеринке?» «Вы идете к Клементине?» — спросила я недоверчиво и немного подозрительно. «Конечно. — ответил Томми. «А кто не идет? Там полгорода соберется. Будет как минимум 3 школы и колледж. Клементина устраивает сумасшедшие вечеринки. Сегодня вечером я всех фотографирую». «Ты?» «За это мне полагается много выпивки, и меня не кинут в бассейн. В прошлом году они бросили меня вместе с мобильником. Трэвиса макнули с бумажником, а что сделали с остальными, даже не знаю. Короче, я обезопасился». «Ну и ну». Я повернулась к Нейту, изумленно моргая, хотя... чему удивляться? «Ты тоже идешь?» «Ну да», — с некоторой неуверенностью сказал он, озадаченно глядя на Томми. «Как всегда, и тоже несу много пива. Кстати, могу тебя подвезти, если надо». «Спасибо, не надо». «Неужели они не шутили? Или все действительно собирались пойти на эту дурацкую вечеринку?» Я постаралась не показать, насколько они меня разочаровали, и решила не объяснять, почему туда не пойду. Смотреть, как Клементина трется возле парня, о котором я мечтала день и ночь, выше моих сил. И все же дело не только в этом. Я приехала не вчера, но сколько бы времени ни прошло, я по-прежнему ощущала себя здесь чужой, не могла влиться в новую жизнь. Наверное, я просто упорствовала в своем одиночестве, несмотря на хороших ребят, с которыми познакомилась, несмотря на все, что успела здесь увидеть и пережить. «Ну, тогда до вечера», — сказал нам Томми и убежал. Мы с Нейтом проводили его взглядом и медленно двинулись следом. «Все в порядке?» «Абсолютно». Он улыбнулся очень красивой девушке, а затем опять подозрительно покосился на меня. «Точно?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» Я старалась не показаться резкой. «Ты так и не ответила, нужно тебя подвести или нет?» Я собиралась ответить отказом, но слова замерли у меня на губах, потому что в коридоре я заметила знакомый силуэт. Моя душа в очередной раз замерла, очарованная. Мейсон стоял, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к шкафчику. К моему шкафчику. Сердце заметалось между ребрами. Окружающий хаос его не касался. Он смотрел куда-то поверх голов, как будто пристально всматриваясь во что-то. Мейсон излучал магнетическое очарование, яркое, как искра фейерверка. Он приподнял голову, и я как будто получила удар под дых. Этот парень был убийственно красив. Мейсон увидел меня и сразу выпрямился. Но к тому, что произошло дальше, я не была готова. Его глаза вперились в меня и вспыхнули так, что мое сердце за долю секунды успело сделать двойной кувырок вперед и назад. Я замерла, чувствуя, как по душе разливается чудесный, теплый, бархатистый свет надежды. «Айви, нам нужно поговорить. Слушай, прости меня, я, кажется, перегнул палку. Меня часто заносит, я легко раздражаюсь. Я ждал тебя, чтобы извиниться. Уже как будто слышала я слова, но эта сказка длилась недолго». «Эй, Айви!» Нейт схватил меня за подбородок и повернул к себе. «Ты что, ушла в астрал?» И мило засмеялся. «Обычно я никому не позволяю к себе прикасаться, но Нейт застал меня врасплох. Он игриво наклонился ко мне, и только тогда я пришла в себя. Сняла его руку со своего подбородка и вернула ее на место, к его бедру. Мейсон наблюдал за нами. Свет рассеялся. Я почувствовала это, когда встретилась с его глазами, такими же тусклыми, как планеты, опаленные огнем. Он посмотрел на Нейта, потом на меня рядом, потом на мою руку, все еще лежавшую на его запястье, и отвернулся. А потом ушел. «Нет, нет, нет!» — стонало мое сердце. «О, черт!» — прошептал Нейт, проследив за моим взглядом. Я сглотнула и немного отстранилась, пытаясь скрыть от него, как я расстроена. Он напрягся. «Он все еще на меня злится. Ему не понравилось, что я стою рядом с тобой». «Не говори ерунды», — пробормотала я, снова направляясь к выходу. Горло сжималось от горечи и разочарования. «Это не ерунда. Ты это видела? Ты видела, как он на меня посмотрел?» «Так же, как он всегда смотрит на меня», — ответила я. «Не преувеличивай». «Я не преувеличиваю, он сам мне сказал». «Что?» «Чтобы я к тебе не подходил». Я резко остановилась и приподняла козырек кепки, чтобы посмотреть Нейту в глаза. «Что?» «Ну...» — Нейт смутился. На самом деле он сказал, чтобы я не вел себя как идиот и перестал выпендриваться перед тобой и другими девчонками. Что это в моем духе и так далее и тому подобное. Еще если вспомнить, как я пьяный приставал к тебе на вечеринке... В общем, я понимаю Мейсона. Ты ведь ему сестра. Я ему никто, быстро подумала я, растерянно глядя на Нейта. Он... пробормотала я. Что еще он тебе? Нейт! В нескольких метрах от нас стояла компания ребят, среди которых был и Трэвис. Он махал нам рукой. «Сегодня вечером я заеду к тебе, чтобы загрузить пиво. Скажи матери, чтобы привязала собаку». «Лучше уж привязать мою мать», — ответил Нейт, подходя к Трэвису. «Она предупредила. Если еще раз тебя увидит, вызовет полицию». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Трэвис. «Эта женщина меня обожает». «Ты снес ее почтовый ящик», — сказала Сэм, и я удивилась, увидев ее перед нашей школой. «Даже странно, что ты до сих пор не в розыске». «Ничего странного. Говорю же, она меня обожает. А ящик я сбил совершенно случайно. Поспорил с Нейтом, что, ведя машину, попаду струей в банку из-под Кока-Колы. И когда повернул к их дому, не вписался. Во всех смыслах». «А ты, Айви?» Поморщившись от отвращения, спросила меня Сэм. «С кем ты идешь?» При этих словах от компании отделился длинный хвост из блестящих волос, и передо мной предстала Клементина. Чур меня. «О, так значит, ты придешь. Уверена, тебе будет весело». Она не любит вечеринки. Этот голос. Меня обдало огнем и холодом одновременно. Я замерла, глядя на спину перед собой. Мейсон посмотрел на меня через плечо. «Ведь так?» «Именно. И мы оба это знали». «Неужели?» Клементина украдкой взглянула на Мейсона, затем снова посмотрела на меня и искусственно улыбнулась. «Очень жаль. Будет весело. Если передумаешь, приходи». Казалось, Мейсон только сейчас заметил Клементину. Он посмотрел на нее, и она чуть ли не замурлыкала от удовольствия, улыбнувшись и одарив его томным кошачьим взглядом. Мейсон долго смотрел на нее из-под ресниц. Затем ни за что ни про что подарил ей самую чарующую улыбку из своей коллекции, излучая глазами радостный свет. Я с трудом сохраняла невозмутимость. Мне казалось, будто он ласкал ее взглядом, а Клементина изо всех сил держалась, чтобы не растаять, как воск. Мейсон посмотрел на меня. Ладони заболели. Я только сейчас поняла, что со всей силы сжала их в кулаки. Глазами я, наверное, метала в Мейсона стрелы. О, он мастерски проводил поединки. Он родился с этим вызывающим взглядом. Не иначе. Не то, что я. И хотя меня трясло от злости, а Мейсон, казалось, уже был готов считать себя победителем, я знала, что на этот раз я не позволю ему победить. «Не в этот раз», — поклялась я себе. «Поединок еще не закончился. Мы еще побоксируем. По-своему». Наполненная отчаянной решимостью, отбросив отчужденность, апатию и безразличие, я нашла человека, которого искала, и остановилась перед ним. «Фиона», — сказала я, — «мне нужна твоя помощь». «Второй раунд».